10. Миртл Китон уже в третий раз за день подошла к двери мужниного кабинета и напряженно прислушалась. Когда она встала с постели, а было только 9 утра, Денфорд уже заперся у себя. Сейчас уже час дня, а он все еще там. Когда она спросила, не хочет ли он пообедать, он крикнул ей, чтобы она не мешала, потому что он занят. Миртл хотела постучать еще раз, но остановилась и снова прислушалась. Из-за двери доносился какой-то странный шум. Что-то трещало, постукивало и жужжало. Это было похоже на те скрипучие звуки, которые издавали мамины часы с кукушкой перед тем, как окончательно сломались. Она все-таки постучала. «Денфорд!» «Уйди!» Голос был взволнованным, непонятно только от страха или возбуждения. «Денфорд, у тебя все в порядке?» «Да, черт возьми! Уйди, говорю тебе, и оставь меня в покое! Я скоро выйду!» Жужжание и стрекот. Стрекот и жужжание. Как гвозди в бетономешалке. Миртл стало страшно. Она очень надеялась, что у Денфорда не случился нервный срыв. Но вел он себя как-то странно. «Денфорд, давай я схожу в пекарню и куплю пончиков». «Да!» — заорал он. «Да, да, купи пончиков, купи туалетной бумаги, сделай пластическую операцию, иди куда хочешь, делай что хочешь, только оставь меня в покое». Миртл пару секунд постояла у двери, собралась постучать еще раз, но потом передумала. Она уже не была уверена, что ей хочется знать, чем занимается Китон в своем кабинете. Она даже не знала, хочется ей или нет, чтобы он вообще открывал эту дверь. Она обулась и надела теплое осеннее пальто. Солнышко еще светило, но уже не грело. И вышла к машине. Подъехав к сельской печи в конце главной улицы, она купила полдюжины пончиков с медовой глазурью для себя, с шоколадом и кокосовым орехом для Денфорда. Она надеялась, что это его развеселит. Ее шоколад всегда приводил в хорошее настроение. На обратном пути она мельком взглянула на витрину нужных вещей. То, что она там увидела, заставило ее вдавить педаль тормоза в пол обеими ногами. Если бы кто-то за ней ехал, багажник бы снес, как пить дать. В витрине стояла самая красивая кукла, которую она видела в жизни. Конечно же, шторы были опять подняты, и на двери красовалась табличка «Открыто». Конечно же.